Псалом 144. Песнь хвалы, сложена Давидом. «Буду славить Тебя, мой Бог и Царь мой, благословлять имя Твое во веки веков, каждый день Тебя буду благословлять, восхвалять Твое имя во веки веков. Велик Господь и достоин хвалы, величие Его непостижимо. Во всех поколениях буду славить Твои дела, возвещать о Твоем могуществе. О блеске, о славе, о величии Твоем, о Твоих чудесах размышляю я. Мощи, грозные дела Твои превозносят люди. О величии Твоем я поведаю. Провозгласят они о благодеяниях Твоих, воспевать буду Твою справедливость. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, милосерден ко всем творениям Своим. Все создания Твои, Господи, славят Тебя, Твои верные благословляют Тебя. Возвестят о славе Царства Твоего, поведают о могуществе Твоем. Расскажут людям о могуществе Твоем, о сияющей славе Царства Твоего. Царство Твое, Царство вечное, и владычество Твое вовек. Господь поддерживает падающих, поднимает поверженных. Очи всех устремлены к Тебе, Ты каждому пищу даешь в свое время. Открываешь ладонь Твою и насыщаешь все живое, все, что нужно, даешь. Праведен Господь во всех путях Своих и верен во всем, что бы ни делал Он. Господь близок ко всем призывающим Его, к тем, кто искренне взывает к Нему. Он исполняет желания боящихся Его, слышит их вопль и спасает их. Хранит Господь всех, кто любит Его, и уничтожит всех нечестивцев. Хвалу Господу мои уста изрекают, и благословляет все живое имя святое Его во веки веков.